Архилич прибег к хитрости и помощи Ундалима. Силы дракона хватило на создание достаточно большого и долговременного портала для переброски штурмового отряда. Римляне никак не ожидали появления у восточных ворот 200 рыцарей смерти и десятка жнецов. Последовала чудовищная бойня. Нежить вырезала скутотов, ауксилариев на стенах, в ближайших башнях. В конце концов врата были захвачены, мост опущен. Однако хлынувшие на территорию города немертвые оказались на открытых площадях, превратившихся в огневые мешки, которые поливали стрелами нурийцы и саварийцы, укрывшись за баррикадами на боковых улицах, перекрестках и переулках. В обороне Августа участвовали не только взрослые, но и каждый гражданин от мала до велика. Стратегия врага и тут показала себя убийственно эффективной. Последующие контратаки оказались такими успешными, что удалось даже 4 раза отбрасывать немертвых. За целый день ни один из отрядов не достиг внутреннего кольца стен, не говоря о главной цитадели. Целые кварталы пылали, огонь тянулся к ночному небу, подсвечивая вздувшееся брюхо густой тучи дыма. На наиболее сложных участках обороны работал Драколич, буквально превращая отдельные районы в оплавленные руины. Враг игнорировал призывы сдаться, для них помереть во славу Инры, как для исламского шахида отправиться к Гуриям. Кирилл не мог не заметить, что вместо знамени с орлом саварийцы зачастую использовали черное полотнище с желтым кругом и расходящимися от него волнистыми лучами, символ преображения. Чужеземный культ крепко пустил корни на римской земле. Вот до чего доводит чрезмерная религиозная терпимость. Нурийский культ агрессивностью очень напоминает радикальный ислам. Набрав достаточно сторонников и влияния на новых территориях, он начал теснить прочих неверных. Преображение, чтобы о нем не говорили, крайне привлекательно для беднейших слоев населения. Если драконий культ открыто провозглашает неравенство, каждый должен смириться со своим положением и не роптать, за терпение воздастся в следующей жизни. Любители эмульсий проповедуют, что перед Энрой все равны, богатство не имеет никакого значения, важно лишь совершенство духа и тела, а путь к этому лежит через соблюдение добродетелей, чистые помыслы, крепкий ум, здоровую плоть и, самое главное, потребление эмульсий. По воле великого вестника достойные становятся сильнее, умнее, быстрее, недостойные обречены влачить жалкое существование в виде обезображенных уродов. Но, как часто бывает, неплохая в теории идея на практике может породить нечто совершенно гадкое. Христиане, которым Иисус наказал любить ближнего, творить добро, устраивали крестовые походы, жгли на кострах ведьм и еретиков. Из ислама вышли орды джихадистов различных мастей. Религию, паразитирующую на невежестве, очень удобно использовать как оправдание для грабежа и убийства. Нурийцы под предлогом несения заблудшим южанам света истины хотят захватить плодородные земли. Причина этой войны до банальности проста. Из допросов пленных жрецы Личи узнали, что объединенными саварийско-нурийскими силами руководил целый пророк преображения Кенталос. Именно его стратегический гений ослабил и едва окончательно не разбил армию Ацтлана, подвела недостаточная осведомленность о возможностях огнестрельного и кинетического оружия. В данный момент Кенталос с остатками своих войск прятался в главной цитадели Августы. Возможно, наличие такого заложника заставит остальных пророков пойти на переговоры. Цитадель Августы представляла собой прямоугольный форт с 4 внушительными угловыми башнями, каждая усеяна узкими бойницами. Возраст сооружения составляет более 600 лет, его возвели ромейские войска в эпоху завоеваний, когда империя только подчинила земли Саварии, а набеги варваров были обыденным явлением. Со временем туземцев романизировали. Вокруг военного форпоста, охранявшего торговые пути, вырос густонаселенный город, и теперь он находился в руках нежити. «Последний раз предлагаю вам сдаться», — пророкотал голос Архилича, обращенный к защитникам Августы. «Так вы сохраните свои жизни, иначе мы всех до последнего вырежем. Катись в пекло, отсоси». Между зубцами на стене показалось несколько голых задниц. Ответ саварийских римлян предельно ясен. Капитуляции не будет. Что ж, пожал плечами Кириллу. Я попытался. Расчистите проход. Выстроившиеся в шеренгу драконобойцы вскинули метатели, прицелились и дали синхронный залп. Пульсирующий защитный барьер, полыхнув искрами, исчез, а зачарованную древесину ворот разнесло в мелкие щепки. Камат, вперед! Хищники Миктлана, держитесь за ним. Штурмовая группа в составе Драколича и воинов-ягуаров в железной броне, с мушкетами, направилась к форту. Остальные их прикрывали, ведя огонь по стенам. Культистам не давали высунуться летящие заклятия и свинцовые пули. Точность, конечно, оставляла желать лучшего, но ее с лихвой компенсировала плотность обстрела. С трудом протиснувшись через проход, Драколич утопил внутренний двор цитадели в колдовском пламени. В следующие секунды оно вырвалось из башенных бойниц. Драконий огонь отнюдь не прост. По воле Кромата он способен менять направление и проникать сквозь мелкие щели и гнаться за жертвами. Создавалось впечатление, будто стихия обзавелась сознанием. Бой длился не больше половины часа. Под самый конец на территории цитадели что-то серьезно грохнуло. «Позволь представить, владыка». К ногам Кирилла Сыбза с парой полуличей бросили эмульсионного мутанта в обгоревших остатках одежды. Собственной персоной, третий пророк преображения Кенталос. Кенталос до неузнаваемости обезображенным гуманоидом с эбеновой кожей, покрытой опухолями и нарывами с оранжевой головкой. Спина искривлена, в дополнение к двум относительно нормальным рукам с когтистыми пальцами из живота торчит не до конца сформированная третья. На плече среди мясистых новообразований угадывается уродливое лицо с глазами и ртом, словно от сиамского близнеца. Основная харя еще хуже. Без носа, на лбу, скулах присутствовало без малого 11 больших и малых глаз. Плоть на щеках давно частично сгнила, обнажив ряд заостренных зубов. Кенталос тяжело дышал. Сказывалось магическое истощение и ожоги. Сколько же в этой твари магии, раз она пережила столкновение с целым Драколичем. Он самый, мутант сплюнул на землю кровью и поднял взгляд на Архилича. «Я считал тебя более благоразумным, владыка Киацикаль», – прохрипел Нуриец на рамейском. «В ответ на щедрый дар, предложение о союзе ты пришел с войной. Умный правитель так не поступает. По крайней мере, у Кэл-Нура станет на одного пророка меньше». Кенталос издал смешок, Энра возвысит нового. «В общем-то, я выполнил поставленную задачу. От твоей армии осталось сколько? Треть, четверть от изначального числа? При этом сам Кэл-Нур избежал серьезных потерь. Ты станешь ценным заложником». «Не стану». Мутант вцепился зубами в свою левую руку, раскусил нарывы с оранжевой дрянью и произнес непонятные слова на нурийском языке. Изуродованная плоть начала стремительно дымиться, плавиться. Глаза вытекли, мясо слазило с костей. От пророка остался голый скелет и лужа янтарной жидкости. Курва. Глава 30. «Я говорю открыто, мой царь, мы с треском проиграли. Кэл-Нур истребил большую часть нашей армии руками саварийцев, даже не вводя в бой свои основные силы. Подсчет потерь завершен», Ксачипит протянул Кириллу свиток с нужными записями. «Все тут, застрелиться и не жить», вырвалось у Архилича, стоило ему просмотреть содержимое. В строю досталось 12 тысяч ягуаров, 30 в общей сложности, поправил командующий армией. 10 тысяч остались дома, 6 размещены в провинции Аспа, еще пара сидит в Возгоре. Половина армии, сука, и это я не беру в счет уничтоженных зомби. Мы в затруднительном положении. «Мой царь», — заговорил Тлалок, — «дальнейшее наступление невозможно, еще одной такой битвы мы не выдержим. Что ты предлагаешь? Заключить если не мир, то перемирие с древними и наследниками Флавия. 4 дня назад я бы послал тебя куда подальше с такой инициативой», — протянул Кириллу, — «но сейчас мне кажется это не таким уж глупым решением. Они потребуют вернуть поля Аспа обратно», — заговорил Квинт, — «выплатить контрибуцию, принести рабские клятвы. Ацтлан закабалят еще сильнее, чем раньше. Готовы вы на такие уступки?» «Брось, Квинт», — ответил Кириллу. «Может, нам надрали зад, но мы пока достаточно сильны, чтобы дать отпор». Ксачипит поднял руку. «Насчет нового мяса. Я знаю, где его взять. И где? Большая жатва на землях варваров. Рано или поздно Кэл-Нур все равно обратит их в свою веру. Так давайте лишим врага этой возможности. Пусть Сааху, Иптила и прочие лучше сражаются на нашей стороне». «Звучит логично», — согласился Кирилл. «Хоть я не в восторге от такой идеи. Возьмем небольшую передышку, закрепимся на занятых территориях, восполним потери и ударим снова», — предложила Виктория. «Заключать союзы с Валерианом, древними, бессмысленно. Лучше отправь послов в Морейское царство, Понтию, Даген, Каглахам на побережье, Киацикаль». Обсуждение в палатах городского совета шло много часов подряд. Каждый из участников заседания предлагал варианты решения. Последнее слово было за Кириллом. Ацтлан берет стратегическую паузу в боевых действиях. Пока нурийцы будут заняты северными провинциями империи, немертвые попытаются заключить союзы с западными соседями, восполнить потери, нарастить объемы военного производства и выработать контрмеры против вражеской магии. Население оккупированной части Саварии подлежало физическому истреблению. Даже поверхностных исследований оказалось достаточно, чтобы понять масштабы заражения эмульсионным паразитом, до 90% популяции. Пока внешне эпидемия почти не проявляется, но через 10-20 лет все вылезет наружу. Рождение мутантов будет носить массовый характер. Культисты спаивали местное население в своих святилищах, пичкая прихожан священным нектаром в ходе религиозных обрядов, раздачи бесплатных пайков неимущим. Элементарная проверка показала наличие сильно разбавленной первичной эмульсии в ритуальном напитке. Кладовые храма Преображения в августе были доверху забиты амфорами с янтарной жижей. Ее привозили напрямую из города Пергам на берегу внутреннего моря, отсюда она расходилась по более мелким святилищам в округе. Размах деятельности нурийцев внушал тревогу. Последние 200 лет они не только воевали с лурским деспотатом, но и одновременно вели ползучую экспансию на юг. Пока, к сожалению, враг побеждал. Некроманты день и ночь проводили исследования эмульсии, ставили опыты над захваченными нурийцами, зараженными ромейцами, не гнушаясь ничем. Так как население Саварии в основном подлежит утилизации, немертвые тут вели себя соответствующим образом. Резали людей пачками за малейшее неповиновение. Не забывал Кирилл следить за новостями из тылов. Через поля Аспа направлялись толпы беженцев. Их надо было поить, кормить, где-то размещать. Умуль-Кутли, недолго думая, обратил часть из них в рабов. А раб по местным понятиям есть вещь говорящая, и с ними можно делать что угодно. Других счастливчиков определил копать и строить за миску маиса. В самом выгодном положении находились люди, умевшие обращаться с оружием. Их ставили на довольствие и формировали подразделения ауксилариев. Тысячи бежавших на Лар добровольно согласились сражаться на стороне Ацтлана в обмен на прибежище для себя и своих семей. Кирилл выделил для поселения нелюдей Вазгар, чему те были очень рады. Наследники покойного Флавия III положили на поле брани десятки тысяч солдат, но ничего толком не добились. Валериан Клавдий отвоевал у младшего брата часть Верхней Романии, и на том его наступательный потенциал иссяк. Лукин Клавдий, державший всю Нижнюю Романию, треть Верхней и Адрию, после серии тяжелых боев тоже притих, зализывал раны. Древние драконы вообще устранились от вмешательства в большую политику, мятеж Хианок обернулся десятками жертв, и новых они до ужаса боялись. Буквально через 3 недели после битвы под Августой объединенное Нурийско-Саварийское войско вторглось в Верхнюю Романию и начало развивать наступление на столицу, не встречая серьезного сопротивления. Жрецы Личи благодаря телепортации могли наблюдать за врагом вблизи, оставаясь при этом непойманными. Понимая, что северяне очень скоро разделаются с наследниками императора, Кирилл организовал диверсионную операцию в Нурийском тылу. Лазутчики подорвали орехолковые слитки в 3 крупных полевых лагерях, уничтожив до 10 тысяч мутантов. Это не заставило Кэл-Нур остановиться, но слегка ослабило его группировку. Чем дольше будет полыхать в Романии, тем лучше для Ацтлана. Эта война напоминала Кириллу шахматную партию, где нужно тщательно продумывать каждый ход. И первый раунд закончился не в пользу немертвых. Кэл-Нур вывел нежить из игры на достаточный срок, обезопасив юго-западное направление и выиграв время, чтобы разделать под орех Валериана и Лукина. Смерть третьего пророка Кенталоса не такая уж значимая потеря. Он и его бойцы готовы были при необходимости пожертвовать собой. После сражения под Августой немногие нурийцы предпочли сдаться в плен, 2/3 предпочли сражаться до конца или просто покончили с собой, перерезав себе глотки. Но всегда найдутся те, кто слишком сильно хочет жить. Таких немертвые сразу брали в оборот. Перед Кириллом сидел скованный зачарованными кандалами нурийский жрец. Мутации не так уж сильно изуродовали его. Всего лишь выросла корона из коротких рожек на черепе и раздутое брюхо превратилось в бурдюк, наполненный эмульсией. В потемках тюремной камеры он испускал тусклое янтарное свечение. «Так откуда взялся ваш Инра?» «Спал глубоко под землей с незапамятных времен», — ответил культист. «Пока не пришла пора пробудиться. Это я знаю, но нужны подробности. Мне известны только слухи и сплетни, ходящие среди жречества. Даже из них можно извлечь что-то полезное». Кирилл уже достаточно свободно общался на диалекте Кэл-Нура. «Валяй!» Говорили, будто на великого вестника Преображения совершенно случайно наткнулись рудокопы в Синих горах. 7 пророков Преображения вполне могут быть теми самыми старателями, первыми получившими благословение. А кем или чем, в сущности, является ваш бог, Если отбросить все излишние словоблудие, кем-то намного древнее людей, налар, гоблинов, ванаров, кроме пророков редко кто удостаивается чести лично говорить с великим вестником, но тебе доводилось говорить с этими везунчиками, нет, к великому сожалению, мне нужно знать об Энри больше, особенно о его слабостях. Культист хищно оскалился, у него нет слабостей, у всех они есть, и уничтожить эту тварь будет величайшим благом для всех нас, никому не под силу остановить преображение, несмотря на желание сотрудничать, жрец не мог полностью отказаться от вбитых в голову идеологических установок, оно неизбежно, как восход солнца, вы вообще осознаете, во что превращаетесь? Внешние изъяны ничего не значат. Моя нынешняя плоть подобна куску глины в руках гончара. В конце этого нелегкого пути мы обретем божественную форму, лишенную недостатков. Вы не обретете божественную форму. Кирилл наклонился к жрецу и ткнул его пальцем в раздутый живот. Эмульсия, паразит, которого интересует лишь выживание и размножение, а вы ему потворствуете. Древние ванары сталкивались с подобными вам и вышли победителями в схватке. Эмульсия есть священный нектар, величайший дар природы. В итоге Кэл-Нур ждет вырождение и вымирание, а вы хотите утянуть за собой в бездну остальные народы. Мы, ваше спасение, скорее чума, которую следует выжечь. Не зря лурцы назвали вас пошестью. Их души блуждают во тьме невежества. Все попытки принести им свет преображения были отвергнуты. Нам ничего не осталось, как спасти их, даже если они будут противиться. Саварийцев, островитян Гильшана никто не склонял к вере силой. Убеждать вы умеете, признаю. Не испившему эмульсии никогда в полной мере не познать блаженство великого единения, мечтательно произнес пленник. Оно заставляет забыть тревоги, страхи, обиды. У меня есть более приземленное объяснение. Так называемое единение – это способ общения паразитов между собой. Муравьи ведь передают друг другу сигналы с помощью феромонов. А изменения в поведении, эмоциональном фоне объясняются влиянием на нервную систему носителя. В природе такое встречается часто. Вас низводит до уровня насекомых. Инра – ваша пчеломатка, а вы – рабочие особи, обслуживающие улей. Нормальная аналогия? Урод скривился. Великий вестник не какой-то жук, он похож на лягушку, или жабу. В Кэл-Нуре ведь они водятся. На что ты надеешься, владыка немертвых? На то, что я отрекусь от веры, своих убеждений. Ты сдался в плен, а не покончил с собой, как третий пророк Кенталос и остальные жрецы, воины. Теперь выдаешь мне важные сведения. Просто хочу дожить до дня преображения, увидеть его собственными глазами. Что бы я тут ни рассказал, ничего не изменится. Кэл-Нур победит. Что самое паршивое, все к тому идет. В исследованиях эмульсии зараженных ею людей очень помогал оптический микроскоп, который Квинт притащил из Элиды. Данный прибор присутствовал на Атрии в единственном экземпляре. Американец потратил не один год, кучу золота на его изготовление и доведение до ума. Нужных специалистов здесь днем с огнем не сыскать. В чем разница между этим и предыдущим образцом? Кириллу приник к оптике, дававшей достаточно увеличения. Среди круглых розовых эритроцитов и редких фиолетовых лейкоцитов попадались овальные золотистые клетки с тонкими жгутиками. Тут концентрация паразитов ниже. Именно, ответил Квинт. Кровь взята у одного и того же человека в разное время. На протяжении последней недели он получал небольшие дозы эликсира из яда арахнопадов. Получается, заболевших можно вылечить? Нет, ты не понял, коллега. Я пытаюсь разработать не столько лечение, сколько биологическое оружие. Мы уже выяснили, паразит входит в тесную симбиотическую связь с носителем, умрет один, умрет и другой. Твой подопытный погиб? Нет, но чувствует себя неважно. Токсин крайне ядовит. Ты хочешь сделать так, чтобы биооружие убивало только зараженных, а для здоровых было безвредно, или хотя бы не смертельно? Добавил Квинт. Правда, не могу обещать скорого результата. В нашем распоряжении нет нормального оборудования штата квалифицированных химиков, биологов и врачей. Учти, микроорганизмы имеют свойство вырабатывать устойчивость к токсинам. Важно ли это будет, если мы успешно прикончим миллион другой нурийцев? Тебе Тлалок ничего не рассказал, а что он должен был рассказать? Крупные колонии паразитов способны обмениваться друг с другом информацией на расстоянии. Предположительно, они связываются с помощью магического поля, этот Лалок установил в ходе тестов, на болевой порог. Зараженные в определенной степени ощущают собратьев, у них своего рода продвинутая эмпатия. Прекрасно, закатил глаза Квинт. Чем дальше, тем веселее. Может получиться так, что, отравив одну группу нурийцев, мы наделим других невосприимчивостью к токсину. Но пока четкой уверенности нет. Есть. Эмульсия адаптивна. Знаешь, почему многие наши заклинания почти не действуют на зараженных? Потому что получили к ним иммунитет, воюя с лурцами, ответил американец. Да, но ванары как-то справились с угрозой, с помощью грубой силы, беспощадно выжигая очаги распространения заразы. Предлагаешь прекратить мои исследования? Ни в коем случае. Благодаря им мы за последние несколько недель узнали об эмульсии больше, чем кто-либо. Даже наши куцые познания в микробиологии полезны. Квинт подсунул под микроскоп еще один образец. Вот кровь мутантов в четвертом поколении. Клеток паразита и клеток крови там было пополам, да те имели нехарактерные жгутики. Даже не специалист, поверхностно знакомый с биологией, заподозрит неладное. Паразит замещает собой родные ткани, берет на себя их функции, озвучил вслух Кириллу. Я и так знаю, у каждого паразита имеется жизненный цикл. Верно, верно. Обычные глисты живут в кишках хозяина, откладывают свои яйца, которые потом с экскрементами попадают в почву, воду и ждут, пока их не проглотит новый хозяин. И так по кругу. Внимание, вопрос. Какова следующая стадия жизненного цикла эмульсии? Архилич пожал плечами. Постоянное самовоспроизводство и поиск новых носителей. Нет, тут все сложнее. Первичная эмульсия совершенно точно берется из земли, она может сколько угодно покоиться в недрах, пока не объявится подходящий хозяин. Мы знаем, что ванары пережили похожую эпидемию, но умудрились победить, задолго до них с эмульсией сталкивались гоблины. Стой, что, гоблины, откуда тебе известно? Во время экспедиции в курганы я исследовал руины Шейша. На древних барельефах видел изображение одного забытого мифа. Для древних гоблинов он был сродни нашим историям о допотопных временах. В общих чертах там рассказывается про кошмар, вырвавшийся из-под земли и поглотивший мир. Ничего не напоминает, как гоблины победили? Никак. Перед последней битвой боги отобрали несколько сотен самых достойных женщин и мужей, погрузили их в волшебный сон, чтоб после пробуждения начать жизнь сначала. Дерьмо. О чем я и говорю? Кивнул американец. Эпидемия циклична. Кто знает, сколько цивилизаций она успела сгубить. И откуда берется первичная эмульсия. Возможно, для финальной стадии паразиту требуется набрать некую критическую массу, чтобы в итоге устроить большое обнуление и впасть в спячку до следующего цикла. Но биосфера не исчезла. Вон динозавры бегают не первый миллион лет. Их наверняка на Атриус Земли занесло. Почему они не вымерли вместе с гоблинами? Эмульсию интересуют носители, наделенные разумом, развел руками Квинт. Я не знаю, у меня только догадки. Так или иначе, мы столкнулись не просто с культом воинствующих фанатиков. Заразу следует извести под корень. Биооружие – наш шанс. А лучше нанооружие, вздохнул Кирилл. Я ведь рассказывал, как ваши во время боев за Арктику зарядили по русской авиабазе боеголовкой с нанопылью. Нет, такая мерзкая дрянь, которую можно на молекулярном уровне запрограммировать на поражение определенных организмов. У них разъедает кожу, внутренности. Инфраструктура остается невредимой, а люди помирают в страшных мучениях. Интересная технология. Хорошо еще во время судного дня ее не пустили в ход массово. Может, рискнем, навестим Землю? Оставшихся без присмотра арсеналов должно хватить. Нет, резко отрезал Кирилл. Даже пытаться не стану. Черт с ними, с демонами и языческими башками я боюсь Молоха. Он же не всевидящ. Он поставил на мне магическое клеймо, отследит хоть на другом конце вселенной. С такими монстрами лучше не сталкиваться лишний раз, зуб даю. Тогда, следует готовить запасной аэродром, где, за Западным океаном вроде Заир находится, а на востоке Кималок. Апокалипсис на отдельной взятом континенте не означает гибели всей планеты. Туда еще добраться надо. Ну, так слетай, разведай обстановку, потом с помощью драконов проложим портал. И натолкнуться на других драконов, молохов, я слабо представляю, что ждет нас за океаном. С эпохи, когда ванарские путешественники побывали там, многое могло измениться. Лучше сосредоточиться на достижении победы. Советую никому больше не рассказывать про мою теорию, Кириллу. Лишняя паника не нужна. Тлалок умеет молчать. В раннеклассовых обществах, к коим относится Новый Рим, Ацтлан, фигуры вождей имеют несравнимо большее значение, чем президенты, генеральные секретари, премьер-министры в нашей реальности. И когда вожди начинают испытывать страх, сомнение это неизбежно передается их подданным. Дело в психологии масс. Я хочу предостеречь тебя от ошибок, которые в первое время допускал сам», — наставническим тоном говорил Квинт. «Среди людей здесь преобладает магическое мышление, основанное на суевериях и бредовых предрассудках». Убедил. Глава 31. С уступа безымянного пика открывался изумительный вид на заснеженные вершины Борейских гор. Издревле они являлись естественной преградой, разделявшей север и юг Пангеи. Отчасти этим объяснялись плохо налаженные связи с государствами Налар. Надежных маршрутов через Борейские горы можно пересчитать по пальцам одной руки. Те, кто сунутся сюда без толкового проводника, почти наверняка обречены заблудиться, замерзнуть, погибнуть под лавиной или от рук горцев, чудищ, не жалующих чужаков. Не исключен вариант со смертью от гипоксии. Эверест смотрится блекло на фоне здешних 15-17 километровых пиков, пронзающих небеса. Но Кирилл с Тлалоком и отрядом жрецов лечей прибыли сюда не в качестве туристов. Их задачей было выследить и прикончить великого вестника преображения. Так люди, если не выиграют войну, то хотя бы серьезно ослабит Кэлнур. Телепортация открывала перед нежитью широкие перспективы, глубинная разведка могла мгновенно появляться в нужном месте, также быстро исчезать. Несколько дней назад лазутчики засекли передвижение нурийских войск через Борейские горы, в частности, там присутствовало гигантское существо, по описаниям сильно смахивающее на Энру. Такой шанс нельзя упускать, и Архилич, захватив с собой 30 оставшихся орехалковых слитков, решил действовать. Наступающие из Саварии культисты без труда разбили брошенную против них 40-тысячную армию Валериана Клавдия при поддержке пятерки драконов. Через месяц-два возьмут в осаду Никополь. Группировка во главе с Энрой должна нанести удар по северным провинциям, Нарбане и Алмагуну, чтобы расчистить сухопутный коридор на юг Пангеи. Особой надежды на помощь западных соседей нет. Война их словно не касается, а когда запахнет жареным, будет поздно. Кирилл четко уяснил, Атриус губит не эмульсия, а глупость местных вождей, царей, императоров. Они надеются договориться с Пашестью. Послов Ацтлана на западе в лучшем случае встречали с опаской, иногда даже на порог дворцов не пускали. Некромантов мало где любит, мат, торжествующе объявил Тлалок, передвинув шахматную фигуру. Отряд сидел в засаде не первый день. Надо как-то развеивать скуку, вот и захватили с собой доску с фигурами. Шахматы на Атрии хорошо известны, их притащили то ли сами византийцы, то ли иные путешественники между мирами. Да твою ж, как тебе это удается, недоумевал Кирилл, находясь в положении проигравшего. Восьмую партию подряд, игру время от времени портил налетавший ветер, сносивший фигуры. Личи не ставили никаких защитных чар, дабы не выдать свою позицию. Некоторые нурийские колдуны обладают аналогом магического сонара. Мне просто везет, владыка. Не бывает такого везения. Бывает. Ты как-то меня обманываешь. Нет. А если ноги сломаю? Первый советник полез в лежащий рядом на земле мешок, вытащил оттуда крупное овальное яйцо, покрытое бежевыми пятнами. Вот причина моих выигрышей за последние 3 дня. Яйцо, не просто, а редчайшего подвида гоблинов, кажется, ромейцы их лепреконами называют. Кирилл выхватил яйцо у Тлалока. А нельзя было сказать раньше? Прости, владыка, не мог отказать себе в удовольствии поводить присутствующих за нос. Съевший это обретает невиданную удачу. Правильно, не невиданную, а лучшие шансы на успех, выше, чем если яйцо просто находится рядом с обладателем. И эффект длится не больше недели. Употребить его лучше перед схваткой. Где ты достал яйцо? Выторговал у нужного гоблина в Элиде. Ушастый поганец сотню солидов требовал. Немало. Загвоздка в том, что удачу нельзя забрать силой, она должна быть отдана добровольно. Хорошо, наверное, устроился зеленокожий. Не то слово, владыка, у него целый особняк и десятки слуг, рабов. Лепреконы будут умнее обычных гоблинов. Тот при разговоре даже слова не коверкает и прекрасно знает счет. Почему я раньше не подумал купить немного удачи? На 11-й день на горной тропе было замечено движение. Непрерывная колонна нурийского воинства, во главе которой находились 3 исполинских существа. 2 уродливых гуманоида ростом 1,20 м, между ними неуклюже ползло не менее громадное жабоподобное нечто. Не, я понимаю, еще поклоняться драконам, пробурчал Кирилл, разглядывая цель номер 1 через подзорную трубу. Но как можно признать верховным богом это? Угольно-черную шкуру вестника преображения покрывали нарывы, заполненные эмульсией. Массивная голова навевала ассоциации с лавкрафтянским Ктулху. Морда усеяна десятками сравнительно мелких щупалец, на окружающий мир тварь смотрела семью желтыми глазами, расположенными спереди и по бокам. Гуманоидные исполины, вооруженные дубинами, были под стать своему богу. С людьми или Наларой их роднили только пропорции тела. Эмульсия изуродовала их до неузнаваемости. Первый великан имел внушительную мускулатуру, две башки на плечах, три руки разной длины и раздутые ноги, как у жертвы слоновой болезни. Второй был ужасно тощ. Конечности напоминали длиннющие жерди, а на картофелевидной голове красовалось три глаза. «Нурийцы полные извращенцы», — ответил Тлалок. «Ничего удивительного. Интересно, как они умудрились откормить этих верзил до таких размеров. Жрецы говорили, что Инра способен придать форму самым верным последователям. С полиморфизмом он знаком неплохо». Кирилл притянул к себе телекинезом ларец с рихалковыми слитками. «Отходите на вторую точку. Я за вами». Тлалок открыл портал, и все шестеро личей вместе с ним переместились на 2 километра южнее. Ожидаемая мощность взрыва наверняка заденет наблюдательный пункт, поэтому в самый ответственный момент безопаснее находиться подальше. Ну, была не была. Архилич провел рукой по заряженным драконьей энергией слиткам, произнес слово «ключ», и те ярко засияли. Ларец тут же телепортируется аккурат на голову Энры. В следующую секунду Кирилл прибегает к порту и оказывается рядом с подчиненными на второй точке. Сейчас начнется потеха. Горное ущелье, где шла Нурийская армия, озарилось белым светом. Его яркость должна была нарастать, и в конце концов произошел бы взрыв, но судьба уготовила иной поворот. Зарождающаяся сверхновая вспыхнула и начала медленно угасать. У Архилича отвисла челюсть. Да блин. Подзорная труба помогла прояснить случившееся. Инра остался невредимым. Из его спины вылезли щупальца и обвили белый шар магической энергии. Взрыв оказался питательной закуской для твари. «Не сработало», — прокомментировал Тлалок. «Что делать будем?» Кирилл был настолько ошарашен, что не сразу ответил. «Прибегнем к запасному плану. А сейчас надо убираться отсюда». Трибуны палаты городского совета Августы пустовали. Здесь собралось всего 4. Кирилл, Тлалок, Квинт и Ундалим, чья морда торчала из окна. «Так про какой запасной план ты говорил, владыка?» Тлалок нервно барабанил пальцами по своему посоху. «Вообще у меня не один запасной план, а целых 3, хотя вряд ли расстрел из драконобоев в упор сработает, если Инри атомный взрыв нипочем. С нетерпением хочется услышать про оставшиеся варианты». Квинт расхаживал по центру зала взад-вперед. «Есть хоть какой-то шанс на успех? Мы устроим ловушку для Инры, примем бой. В нужный момент драконы накачают меня под завязку магии, и я открою под Инрой портал, отправлю его навечно во тьму подпространства. Лучше действовать наверняка, извести угрозу под корень», — не согласился Ундалим. «Вдруг вестник преображения найдет способ вернуться, а вот последний вариант и самый опасный. Инра его точно не переживет, правда существует нешуточный риск уничтожить и всех нас вместе с целым миром». «Это как?» – недоумевал Тлалок. «Черная дыра, в смысле портал?» «Нет, черная дыра. В космосе такие объекты встречаются достаточно часто. Они появляются после гибели звезд, которые сжимаются в настолько сверхплотный объект, что образуется дыра в пространстве времени. Его гравитация затягивает даже свет, не говоря о веществе». «Я б не стал с этим шутить», — высказался Квинт. «Ради уничтожения Энра не стоит рисковать целой планетой. Придерживаюсь того же мнения. Открыть сингулярность не все, ее нужно суметь удержать под контролем и закрыть. А можете пояснить более понятным языком?» Ундалим о физике знал еще меньше первого советника. «Как звезда может стать черной дырой, затягивающий свет? Что такое сверхплотность? Мне придется с самых азов рассказывать тебе про физику и другие естественно-научные дисциплины, иначе не поймешь. Я не слабоумный, я этого не говорил, просто мир устроен гораздо сложнее. Мы про биооружие забыли», — вмешался американец. «Почему бы не отравить Энру? Ничего ведь не теряем». «У тебя нет подходящей отравы», — возразил Кирилл. «Сомневаюсь, что даже бочка яда арахноподов как-то повлияет на вестника преображения. Каждый паразит имеет свои слабости. Главное – их отыскать». «Хаем, возможно, есть нужное средство», – протянул Ундалим. «Коготь старого сфинкса». «Так, продолжай. Из него можно изготовить алхимическую субстанцию, смертельную для любого живого существа, даже дракона. Считается, что нас не проймет никакая отрава, но это является исключением. Старый сфинкс у нас есть», — потер руки Кириллу. «Очень хорошо, осталось разобраться с рецептом. К сожалению, Точный рецепт мне неизвестен. Тот алхимик не успел все рассказать, не выдержал пыток. У меня в алхимии значительный опыт, взял инициативу Квинт. Что-нибудь придумаю. Придумал. Воскликнул Тлалок. Что ты придумал? Я сделаю несколько снарядов для метателя, наложу чары разрыва души, смажем их ядом и выстрелим ими по Энре. Мне нравится идея. Ундалим прищурился. А если не удастся победить, будем реалистами. Никто из нас не станет сражаться до последнего вздоха. Взял слово Кирилл. Скроемся на юге в неизведанных землях. Или переберемся на другой континент. По шесть расползется повсюду. Они не остановятся. Архилич перевел взгляд на американца. Квинт, тебе слово. Скажи им про финальную стадию. Уверен? Да. Черт тебя дери. Значит, в ходе изучения эмульсии и сопоставления некоторых исторических фактов. Короче, рыкнул дракон. Преображение, о котором столько разглагольствуют культисты, является финальной стадией жизненного цикла паразита. В ходе этого случается некое событие апокалиптического масштаба, оно затрагивает в первую очередь разумную жизнь на Пангее. Проще говоря, континент ждет тотальное вымирание. Ванары в свое время предотвратили катастрофу, а вот гоблины до них нет, сохранились как вид они лишь чудом. Этот цикл повторяется на протяжении тысяч, если не миллионов лет. Воцарилось тягостное молчание. Как скоро случится преображение? Побледневшим голосом спросил Тлалок. Точно не неизвестно. Думаю, через несколько поколений, мрачно ответил американец. Эмульсии требуется набрать критическую массу. Мы уже почти проиграли. Предпринимать активные действия следовало 200 лет назад, когда культ преображения не набрал силу.